Глава восьмая. Я молча терпела боль в стертых ладонях и помогала Елизавете укладывать на сеновал душистое сено. Было немного за полдень. От нагретой крыши сарая поднималась вверх жаркое марево. Пантелей Семёныч помог нам немного, но потом заспешил, у него еще работа была. Елизавета проводила его до калитки, а я только и смогла, что помахать рукой, сидя на чурбаке у сеновала. Думать ни о чем не хотелось. Я чувствовала себя такой усталой от этой своей жизни и от вечных оправданий, которые я себе всегда находила, от той новой реальности, которую я сама себе придумала и рассказывала всем раньше. «Елизавета, что мы еще делать будем?» — спросила я, уже привыкнув к тому, что хозяйка без дела никогда не сидит. Свою же усталость и все эти трудности где-то в глубине души я считала хоть каким-то искуплением. «Сейчас очень жарко, отдохни. А я, Иван, чаю переберу, у меня собран недавно», — ответила с крылечка Елизавета. «Я хочу на озеро сходить, искупаться, можно?» «А чего ж нельзя, ступай», — кивнула хозяйка дома. «Ты по тропке иди, мимо мельницы. Там бережок пологий, песок, хорошо». «А ты? Идем вместе», — позвала я. И вдруг заметила, что на лице Елизаветы нет ни следа усталости, словно она только что встала с постели, отдохнув. «Ты сама сходи», — ответила та. «Тебе надо». Я шла по узкой тропке и ладонью гладила головки полевых цветов, как я делала в детстве. Тропка шла по краю пригорка, мимо старой деревянной мельницы. Внизу яркими солнечными бликами играло большое озеро. Мельница мне показалась заброшенной, но, подойдя ближе, я увидала, что дверь открыта, а возле нее стоит знакомая мне телега, запряженная рысухой. В двери показался и сам хозяин рысухи, Михаил. На плече у него был мешок. «Ты, Михаил, на будущей неделе приезжай. Тогда уж точно все готово будет». За Михаилом вышел невысокий крепкий человек в белесой, присыпанной мукой одежде. «Теперь ветра нет, так что покуда вот я и поворота чиню, да жернова чищу». «Ничего, пока этого нам с матушкой хватит. Благодарствуй, Николай». Михаил положил мешок в телегу, пожал мельнику руку и запрыгнул на телегу, взяв вожжи. Рысуха, не дожидаясь команды, степенно пошла вперед. Михаил же, приметив меня, улыбнулся и помахал рукой. Я ответила ему тем же и продолжила свой путь, кивнув стоявшему в двери мельницы Николаю. «Доброго дня», — сказала я мельнику. Тот ответил на приветствие и скрылся в своем хозяйстве. Видимо, не настроен был с гостями разговаривать. «Жаль, я бы хотела посмотреть, как устроена мельница изнутри. Вообще, все в этом Карпухино интересно устроено. Остаться бы здесь подольше. Или вообще взять отпуск и подыскать здесь домишко. Теперь, когда Игорь погасил мой кредит, я могу машину продать. Вдруг этого хватит на небольшой дом в этой деревеньке. Вернусь в город, все обдумаю и решу. У меня есть еще колечко бабушкино, старинное, с дорогим камнем. Единственная моя личная ценность, но можно продать его». Озеро впереди манило прохладой, вода плескалась о песчаную отмель, в воздухе приятно пахло озерной водой, камышом и травой. Я прошла чуть дальше от отмели в заросли камыша. У меня не было с собой купальника. Придется купаться в белье, но берег был пуст, так что я не беспокоилась. Вода была прохладной, и в такую жару это меня словно оживило. Я окунулась с головой и лежала на воде звездочкой, глядя в синее небо с плывущими вдаль белесыми легкими облачками. Мысли мои были медленными и спокойными. Многое теперь изменилось внутри меня. Нужно будет поговорить с Игорем, когда вернусь, и рассказать ему всю правду. Он имеет право знать. И попросить прощения. Вдруг он найдет в себе силы простить меня. И новая его жена, симпатичная девушка, на ту Женю немного похожа. А я старалась этого не замечать. Мне нравилось, что все наши общие знакомые меня жалели, ведь я им рассказывала свою историю о бесплодии и нехорошем муже, бросившем несчастную жену, забрав у нее лучшие годы жизни. Это кто у кого еще что забрал? Жестоко подумала я самой себе. Неудивительно, что я получила такое испытание. И вовсе тут не в съемной квартире дело, а во мне самой. С работы придется уволиться. Я не хочу больше там работать. Да и меня теперь, наверное, за прогулы уволят. Что ж, пусть так. Это даже лучше. Может быть, поищу что-то на фрилансе. Вспомню все свои умения. Вдруг что-то подвернется. С компьютером я на «ты». Многое знаю и умею, но... Но больше мне хотелось вот такой жизни, когда наработался за день, съел на ужин краюху с молоком и спишь без всяких сновидений и угрызений совести, без призраков прошлого. Жаль, что это очень трудно осуществить в современном мире. Я выбралась из воды, отжала остриженные до плеч волосы и уселась обсыхать на небольшое бревнышко, брошенное кем-то на берегу. Солнце играло в воде, камыш чуть слышно шумел. На лугу позади меня жужжали пчелы. Легкая лодка скользила по воде, и я увидела двоих людей, сидевших в лодке. Набросила на себя рубашку, хотя из-за камыша меня было почти не видно, но все же как-то неловко. Мужчина неспешно орудовал веслами, что-то тихо говорил, а его спутница смеялась в ответ. «Какая идиллия!» — подумала я. «Любовь!» Лодка приближалась, и я уже почти могла разглядеть лица сидящих в лодке, если бы встала на ноги. Но делать этого мне не хотелось. Нравилось мое одиночество и то, как оно действует на мои собственные мысли. Внезапно я вздрогнула. Голос женщины, сидевшей в лодке, показался мне знакомым. Я вскочила и приложила ладонь ко лбу, закрываясь от солнца. Это был голос Антонины. Меж тем лодка подплыла совсем близко. Сидевшие в ней люди замолчали и посмотрели на меня. Чувствуя, как холодеет душа, как отнимаются от накатившего страха ноги, я увидела Антонину. Она была одета в светлое ситцевое платье с короткими рукавами и круглым белым воротничком. В руке она держала небольшую корзинку, накрытую белым платком. «А, Лена, это ты?» Антонина помахала мне рукой. «Привет, и ты здесь?» «Ну вот и хорошо, что меня послушала. А мы вот лекарства везем одному человеку». Тут она указала на свою корзинку. «Ну пока!» «Да, Лена, прошу тебя. Забери мой фотоальбом, пожалуйста, и фикус, пестренький такой. Жалко, засохнет». Я кивнула, но сама не могла и слова сказать, только открывала и закрывала рот. «Это что же получается? Где я оказалась? Как все перемешалось? Получается, что я тоже умерла? Но тогда как я фикус-то заберу?» Выгоняя из головы эту белиберду, я спустилась к воде и умыла лицо. Руки дрожали. Я поднялась и снова оглядела озеро в поисках этой страшной лодки. Но гладь была пуста и тиха, только легкая рябь пробегала от дуновения ветерка. Одевшись, я пошла обратно и думала, а что, собственно, меня удивляет? Какие еще вопросы могут оставаться в моей голове после того, что я пережила в квартире той ночью, И так понятно, что я окунулась куда-то, во что-то потустороннее. Чего я ожидала? Что приеду я в Карпухино к знахарке с клюкой и в остроконечной шляпе, которая даст мне волшебное снадобье, и все закончится? Телевизор надо меньше смотреть, а больше вон сена на сеновал кидать. Тогда меньше глупости в голове обоснуется. Глянув на клонящееся к лесу солнце, я подумала, что скоро нужно будет помогать Елизавете доить коров и все прибрать в курятнике. От этих мыслей еще недавно меня воротило, а сейчас я вдруг подумала об этих делах с наслаждением, ведь после них я усну и не увижу снов. По возвращении я ничего не сказала Елизавете, а она ничего и не спрашивала. Мы стали поливать огород, набирая воду из стоявших вдоль плетня деревянных кадок. Я смотрела, как вода из жестяной лейки проливается на мои босые ноги, оставляя пыльные дорожки. «Отдохни, тяжко ведь», — сказала мне Елизавета. «Ладонь пуди саднить, еще лейку таскать, я сама пулью». «Нет, ничего, я тебе помогу», — покачала я головой и посмотрела на Елизавету. «Интересно, как она теперь ко мне стала относиться после того, что я поведала вчера себе ей старому трактористу? Наверное, осуждает меня. Стерва считает, что так и есть, конечно. Как мы все же боимся осуждения других людей, а сами судим, порой не подумав». Но Елизавета смотрела на меня с такой теплотой, что мне захотелось расплакаться. Я нахмурила брови и, набрав лейку воды, пошла поливать огурцы. Что-то я расквасилась. Как я такая на работу вернусь? Сожрут меня. Теперь, после встречи с Антониной, вероятность покупки домика в Карпухино казалась мне невероятной вовсе. За делами я и не заметила, как стемнело. Звездная россыпь украсила фиолетовый небосвод. Елизавета зажгла фонарь и поставила на стол во дворе. «Жарко сегодня, давай здесь поужинаем», — сказала она мне. «Баню я подтопила, если хочешь, иди. Рубашка там чистая, переоденешься». Мы сидели за столом, каша была ароматной и вкусной, но есть мне не хотелось. На душе было как-то пусто и тяжело. «Елизавета, скажи», — вздохнув, спросила я, — «где я сейчас?» «Это ваше Карпухино. Оно что, на самом деле существует или как? Я сегодня на озере видела Антонину. Почему я ее видела? Я что, тоже умерла, как она? И вы тут все, кто вообще?» «Нет, конечно, ты не умерла, а очень даже живая», — улыбнулась Елизавета. «А Антонину? Антонину ты видела, потому что она хотела тебе что-то сообщить. Наш Карпухино существует на самом деле, и мы существуем, обычные люди. Просто люди думают, что существует ровно только то, что они видят. А на самом деле мир много больше, и в нем всего очень много, кроме того, что видит человеческий глаз». «А когда мне домой можно будет вернуться?» «Так когда сама захочешь, тогда и вернешься». Елизавета подвинула мне чашку молока. «Когда сама поймешь, что пора». Спать я в ту ночь устроилась на сеновале. Свежее сено, умиротворяющее, пахло детством. Травинки кололи меня через постеленное покрывало. В растворенные дверцы был виден кусочек неба. И мне больше не было страшно.